обитель нерушимого покоя. Жизнь в представлении Попины была такой же, как маска ее отца, суровой и угрюмой. Когда Попина убедилась или насильно убедила себя в этом, она успокоилась. В такой жизни легче и естественнее находила себе место боль ее сердца и ранняя ее печаль. Грубость и жестокость жизни подавила душу Попины, подчинила ее себе. Но малейший признак человеческой слабости, требовавший милосердия или просто сочувствия, повергал Попину в смятение. Поэтому не любила она лицо отца без его суровой личины, бледная и угнетенная, говорившая о том, как страшно и невыносимо одиночество. Попина воспринимала такое преображение отцовского лица как измену, словно ее покинули одну на поле сражения. «И ты тоже одинок, и тебе тоже больно», — думала в волнении Попина и старалась не смотреть на отца, словно стыдясь, что проникла в его тайну. «Разве в самом деле нечистейшим самообманом было это испещренное неровными буквами полотно? Разве могла нитка выдержать тяжесть одиночества и боли? Отец ведь пытался создать для себя убежище, в котором мог бы спрятаться от жизни. Если это было не так, почему он не вышивал прежде, когда стоял на ногах, когда у него ничего не болело, когда он не чувствовал себя одиноким и когда вместо серег и бус посылал своей жене огромные камни? Потому что тогда он и сам был таким же крепким и грубым, как любой из этих камней, таким же тяжелым и сокрушающим. А теперь от сознания собственной беспомощности или ничтожества он стал так малодушен, что в начале и конце каждой строки вышивал птичку и цветок. Кому нужны были его цветы и птицы? Кого они могли растрогать? Он лишь обманывал этим себя, потому что боялся правды. А страх поселился в нем от боли и одиночества. Почему же одна Попина должна была преграждать путь мчащемуся с ревом и мычанием стаду, каким ей казалась жизнь? Почему она одна должна была защищать эту хрупкую хижину, которая была их домом, их очагом, их общим пристанищем? Нет, ему следовало или встать с ней плечом к плечу, или позволить ей отойти в сторону и слушать и смотреть издали, как дробятся под копытами плиты пола, как шатается опорный столб, как обваливается штукатурка со стен и стертых могучими бычьими боками. Цуца подвела сына к самому трону. У Окаджадо от волнения горело лицо. Медленно, нерешительно опустился он в кресло, словно боялся, что какие-то шутники выдернут из-под него в последнюю минуту сиденье. «Эки ты чудак!» — — говорила ему Цуца, скрестив на груди руки и склонив на бок голову, созерцала она с восторгом свое чадо, восседающее на троне. Окаджадо стеснялся, показывал ей взглядом на придворных, безостановочно сновавших по тронному залу. Но Цуца никого не замечала. У нее тоже, как у сына, от волнения пылали щеки. Да и что удивительного! Все кончилось счастливо и благополучно. Мечта ее исполнилась, желанный день наступил. Она дожила до этого дня, потому что стремилась к нему. Она силой вырвала этот счастливый день у судьбы, потому что имела на него право. Как она старалась, не жалея ни сил, ни ума, ни даже крови, всем рискнула, отдала все, что имела, во имя поставленной цели. И вот труды ее не пропали даром. Мечта ее вознеслась на престол. Правда, у ее мечты лицо было плоское, как пол в конюшне. Потный лоб пестрел красными прыщами, и на губах играла растерянная улыбка. Но все же она восседала на царском троне и была увенчана царским венцом. Этот царь был творением ума Цуцы, а не ее любострастия. Цуца породила его из своей головы после того, как замшелый ее супруг отказался ей помочь, улыбнувшись стыдливо, как отец дочери. С того дня Цуца утратила покой, так как решительно убедилась, что ее убеленному сединами, очищенному старостью супругу, не видать царского престола, как своих ушей. А Цуца не могла жить без престола. Тоска по престолу иссушила бы ее, как безответная любовь. Цуца провела всю свою жизнь в царских дворах, и если бы ей пришлось хоть на один день остаться без глотка дворцового воздуха, могла, пожалуй, умереть, как рыба, выброшенная из воды. Холодное и величественное сверкание трона расслабляло, завораживало ее, туманила ей голову. Так кошка млеет около огня, но она ни на мгновение не теряла трезвости и осмотрительности. Цуца знала наизусть все ходы и выходы во дворце, могла одновременно наблюдать за всеми лазейками. Первая замечала мышь, выбежавшую из любой норки, и знала, в какой норке должна спрятаться сама, чтобы не попасться невзначай на глаза вставшему с левой ноги властителю. Цуце было все равно, кто сидит на троне и где, в каком царстве находится этот трон, лишь бы ее самое озаряло струящееся от него ослепительное сияние. И всех бацилл, роящихся в этом сиянии, Цуца знала наперечет. Ей было известно, какие из них уничтожают, а какие, напротив, оплодотворяют друг друга. Знала она также, что по ту сторону этого сияния начинается другая жизнь, и что эта жизнь — ловушка, капкан, куда может попасть всякий, кто по неразумению или по недостатку воли выпустит на мгновение из рук уголок тяжелого и крепкого основания трона —